43. От взрыва танкового снаряда ее обдает землей и щепками. Отряд ушел из комплекса, отступил с позиций, как говорит Канья, но на самом деле, сломя голову, сбежал от танков и мегадонтов. Они живы лишь потому, что главная задача военных, похоже, занять территорию министерства, и основные силы сосредоточены там. Несмотря на это, по дороге к южным стенам ее команда наткнулась на 3 отряда и потеряла половину людей. А прямо у запасного выхода, проломив стену, им навстречу выкатил еще один танк и перекрыл путь к отступлению. Канья скомандовала отходить в рощу у храма Пхрасеба. Там разруха, бережно возделываемый сад вытоптан боевыми мегадонтами, колоннада сгорела от удара зажигательной бомбы, которая с ревом и свистом, будто яростный демон, пронеслась сквозь лес высохших деревьев. Поэтому теперь они сидят в укрытии на склоне холма среди обугленных пней и пепла. Неподалеку падает еще один снаряд. В пролом за танком течет поток солдат, которые, разбившись на группы, бегут вглубь министерской территории, похоже, к биолабораториям. Канья думает, не там ли сейчас Ротана и знает ли она вообще о боях тут, наверху. Танк дает еще один залп, и совсем рядом падает дерево. «Они нас не видят, но знают, что мы тут», — говорит Пай. Словно доказывая его правоту, над их головами, взвизгнув, пролетает очередь дисков. Серебристо поблескивая, лезвия замирают в черных выгоревших стволах. Канья дает сигнал отходить. Кители формы старательно вымазаны сажей, спешат вглубь дымящейся рощи. Чуть ниже по склону взрывается снаряд, в воздух летят горящие щепки. Слишком близко. Канья вскакивает и бежит вперед, Паи следом. Их стремительно обгоняет Хирока, падает за лежащий на земле обугленный ствол и ждет, когда остальные ее догонят. «Вот как такую одолеешь?» – пораженно выдыхает Паи. Канья только качает головой. Пружинщица спасла их уже дважды. Сначала заметила крадущийся к ним в темноте спецназ, потом успела оттолкнуть Канью за секунду до того, как место, где находилась ее голова, прорезала очередь лезвий. Зрение у девушки острее, чем у людей, а движения молниеносны. Но она уже вся пылает, кожа сухая и горячая на ощупь. Хирока не создана для войны в тропиках, и хотя ее поливают водой и стараются не перегревать, она теряет силы. Когда Канья подходит ближе, пружинщица смотрит на нее воспаленными глазами. «Мне бы чего-нибудь выпить, лучше ледяного». «Нет у нас льда». «Тогда надо к реке, к любой воде. Я должна вернуться к Есимото сами». Вдоль всей реки идут бои. Канья слыхала, что генерал Прача сейчас у плотин отбивает высадку десанта, ведет сражение со своим старым приятелем, адмиралом Ной. Хирока касается ее раскаленной рукой. «Я долго не протяну». Канья смотрит по сторонам, думает, как быть. Кругом сплошь тела, месиво страшнее, чем во время эпидемий. Мужчины, женщины, все в клочья, везде оторванные конечности, чью-то ногу забросило на дерево. Трупы лежат кучами и тлеют. Шипит напалм, скрежещут гусеницы, пахнет сжигаемым углем. «Дайте рацию». «Последний раз была у Печаи», — отвечают ей. Но Печаи убили, и неизвестно, где рация теперь. К такому нас не готовили. Учили останавливать пузырчатую ржу, грипп, но никак не мегадонтов с танками. Наконец, Канья находит приемник в чьей-то мертвой руке, заводит пружину, пробует частоты, которыми пользовались во времена эпидемий. Эпидемий, а не войн. Везде тишина. Тогда она говорит на открытой волне. «Это капитан Канья, есть кто-нибудь?» Долгое молчание, треск пустого эфира. Канья повторяет снова, потом еще раз. Ничего. И вдруг. «Капитан, это лейтенант Опечат». Голос ее помощника. «Прием, где генерал Прача?» Опять долгая тишина. «Мы не знаем». «Разве вы не с ним?» Снова молчание. «Думаем, погиб». Опечат кашляет. «Они используют газ». «Кто теперь командующий?» Выдержав паузу, лейтенант отвечает. «Полагаю, вы». Она пораженно замирает, потом говорит. «Не может быть. А где заместитель?» «Неизвестно». «Генерал Сом?» «Его нашли у себя дома убитым. Карматху с Пхаэлином тоже?» «Это невозможно». «Так говорят, но их действительно здесь никто не видел. А когда нам об этом рассказали, генерал Прача поверил». «Еще капитаны есть?» Пером Пагди был на якорных площадках, но мы видим там только пожар. Где вы? Возле башни, рядом с Пхрарам-Роад. Сколько вас? Человек 30. Она окидывает свою команду тревожным взглядом. Мужчины, женщины, все раненые. Хирока привалилась к разбитой в щепки банановой пальме. Глаза закрыты, лицо пылает, как китайский фонарь. Может, уже умерла? Канье на мгновение задумывается, жаль ей это создание или... Отряд выжидающе смотрит на своего капитана. Она оглядывает их жалкую амуницию, их раны, почти никого не осталось. «Что нам делать, капитан?» – трещит радио. «Пистолеты против танков бесполезны, мы не...» Голос лейтенанта Опечата обрывают помехи. Со стороны реки доносится мощный взрыв. С дерева слезает рядовой Саравут. Бомбить доки перестали. «Мы теперь одни», – тихо произносит парень.